Как только коршун стартовал и исчез в хаотичном круговороте обломков пояса разрушения, повелитель Вукан и големы высших приступили к действию. Затянувшаяся пауза в ответе Цен Минея не была признаком слабости или нерешительности. Умгарцы никогда не торопились с ответами. Их привычной тактикой был внезапный удар, а не словесная перепалка. Именно это они и готовились сделать. Цен Минея, обладая вековым опытом битв с флотами Умгара, на этот раз блефовала. Подготовка ее флота была минимальной, она вылетела в спешке, поддавшись импульсу, и к полномасштабному сражению готова не была. Ее расчет строился на страхе и неразберихе. Но большим сюрпризом для нее стало само состояние сектора. Пространство, которое должно умирать и истощаться, наливалось странной чужеродной магической энергией. Это нарушало все ее расчеты. Она в бессильной ярости сканировала сектор снова и снова, пытаясь найти источник этой силы. Но ее магия скользила по искаженной реальности, не находя четкого следа. Цен Минея все еще надеялась, что вот сейчас коршун покажется из-за глыбы обломков, и она получит свой приз на блюдечке с голубой каемочкой. Но вместо этого ее флот засек нарастающее движение на самой планете Умгара. Лавовые моря пришли в яростное кипение, а из скрытых базальтовых кратеров один за другим начали подниматься угловатые, покрытые шлаком корабли умгарцев. Они не атаковали. Они молча занимали позиции, выстраиваясь в атакующие порядки. Умгарцы уверенно демонстрировали готовность дать бой. И этот молчаливый ответ красноречивее любых слов. Однако время шло, а эфир, как обычный, так и магический, упорно молчал. Происходило именно то, чего она опасалась больше всего. Игра начала вестись не по ее правилам. Контроль ускользал, и это было невыносимо. «Молотон! Привести флот в боевую готовность!» Ее голос прозвучал сдавленно. «Похоже, мы попали в переплет. Не думаю, что Вукан решится атаковать. У него для этого просто нет сил!» «Вы правы, королева!» Главнокомандующий почтительно склонил голову. «Но осмелюсь заметить, и у нас недостаточно сил для того, чтобы сдержать полноценную атаку. Полагаю, королев здесь нет, они где-то в другом месте». Он выразительно посмотрел на архимага-стратега Рача. Цен Минея молча перебирала варианты, готовая сорвать накопленную ярость на любом из подчиненных. Трезвое, хоть и неприятное замечание Лутуна раздражало ее именно своей неоспоримой правотой. Но что касалось совета Рача, здесь следовало разобраться до конца. «Архимаг-стратег!» Ее голос стал тихим и опасным. «Где королевы? Где крейсер Коршун?» Вопросы прозвучали не риторически. От них сквозило обвинение. Рач отлично понимал, что его недавно приобретенная должность может быть потеряна в следующее мгновение вместе с головой. «Королева, они здесь, среди этих обломков!» Архимаг выдавил ответ, чувствуя, как под взглядом повелительницы леденеет кровь. Цен Минея смерила его уничтожающим взглядом и приняла жесткое, единственно верное в ее понимании решение. «Главнокомандующий, выделите архимагу-стратегу разведывательный корабль!» Почуяв недоброе, Рач задал вопрос, на который уже боялся услышать ответ. «Зачем мне корабль, Ваше Величество?» «Но как же?» Ее губы тронула холодная улыбка. «Чтобы доказать свою правоту. Коли крейсер «Коршун» здесь, ты его найдешь и сообщишь мне. Ну, а если нет...» Она сделала многозначительную паузу. «То покажешь свою доблесть и преданность». Она ответила так, что не оставила ему ни малейшего шанса для маневра. Отказ означал бы немедленную казнь прямо на мостике. С расправой Цен-Минея не медлила никогда. «Хорошее предложение, Ваше Величество!» Рач проглотил комок в горле и выпрямился. «Я докажу свою правоту или умру во имя Ваше Величество?» «Посмотрим!» — мрачно уронила королева, отворачиваясь к главному экрану. Небольшой корабль с архимагом-стратегом на борту отделился от основного флота и устремился к хаотичному поясу разрушения. Весь флот с замиранием сердца наблюдал за этим отчаянным рейдом, прекрасно понимая, что цена такой миссии — неминуемая гибель. Так и случилось. Корабль, едва углубившись в круговерть обломков, затерялся среди них и через несколько минут ярко вспыхнул, столкнувшись с одним из астероидов. Краткая беззвучная вспышка стала его единственным надгробием. На мостике флагмана воцарилась тяжелая тишина. Рач ошибся, и королева получила свой ответ, пусть и заплатив за него жизнью одного из самых перспективных стратегов. Теперь она знала наверняка, ее добычи здесь нет. А это значило, что ее переиграли, и это было хуже всего. «Ну вот и все», — холодно констатировала королева, глядя на затухающее свечение взрыва. «Не доказал, что королева здесь, но сдержал слово. Погиб во имя меня!» Продолжить ей не дал резкий, похожий на скрежет базальта, голос. В центре рубки, игнорируя все защитные поля и протоколы, возникла грубая голографическая проекция вулкана. Такого не могло произойти. Персональная магия Цен-Минеи считалась непреодолимой, но случилось. Это был уже не звоночек, а набат, громко возвещающий, что флот умгарцев не просто уцелел. Он набрался сил, достаточных для такого дерзкого вторжения. «Зачем пожаловала мою звездную систему, воровка?» — пророкотал повелитель Умгара. — А, понятно. Ищешь свой конец? Что ж, я это устрою. Он будет хлеще, чем у того малыша, которого ты только что бросила в разведку. Цен-Минея, на секунду опешив от наглости, взяла себя в руки. Ее голос стал гладким и убедительным. «На вулканы я не ищу боя, не ищу битвы, нет. Я прибыла за теми, кто тебя оскорбил. Я хотела вернуть тебе твою честь». «Да», — гулко согласился вулкан, и в его тоне сквозила неподдельная горечь. «И украли мою победу над тобой. Жаль, что их здесь нет. Уничтожил бы их вместе с тобой. Одним махом!» Он произнес это с такой искренней злобой, что у Цен-Минеи дрогнуло сердце. Стало окончательно ясно — это не блеф. Корабля с королевами здесь и правда не было, но здесь была она и ее флот. «Королева, нас окружают!» — тихо, но четко доложил Лутун. «Их корабли выходят из-за планетарных обломков и лавовых шлейфов. Стратегия битвы на чужом искаженном поле будет не в нашу пользу». Королева и сама все видела на тактическом экране. Ее флот, выстроенный в безупречный боевой клин, теперь выглядел жалко в логове этого зверя. Она попала в ловушку, которую сама же и расставила, поверив в собственную непогрешимость. Выхода не виделось. Любой маневр, прыжок или отступление в этом хаосе смертельно опасен. «Я всегда знала, что твоя наглость не знает границ, Вулкан», — сказала она, собрав всю свою надменность. «Но атаковать мой флот — это самоубийство». «Нет», — прогремел он в ответ, — «это только начало, расплата за прошлое. А счет я предъявлю позже». Связь прервалась. Голограмма исчезла, оставив после себя тяжелое молчание и тактический экран, по которому ползли десятки враждебных меток. Ловушка захлопнулась.